Гитлер инципит. Гитлер наступает. Непреложным законом истории остается тот факт, что современникам не дано распознать еще в истоках те важные движения, которые определяют их эпоху. Вот и я не могу припомнить, когда впервые услышал имя Адольф Гитлер. Имя, о котором с некоторых пор мы вынуждены думать и произносить его ежедневно, а порой по тому или иному поводу даже ежеминутно. Имя человека, который принес нашему миру несчастье больше, чем кто бы то ни было за всю историю. Во всяком случае, произошло это, вероятно, довольно рано, ибо наш Зальцбург был в известной степени соседом Мюнхена, находившегося всего в 2,5 часах езды по железной дороге, так что его местные новости вскоре становились известны и нам. Знаю только, что однажды, точную дату не могу припомнить, оттуда приехал знакомый и пожаловался, что в Мюнхене опять неспокойно. В частности, там объявился некий оголтелый горлопан по имени Гитлер, который устраивает сборище с дикими потасовками и совершенно нагло подстрекает против республики и евреев. Имя это мне ничего не говорило, и тут же забылось. Оно меня не интересовало. Сколько их сегодня уже бесследно исчезнувших из памяти имен крикунов и скандалистов всплывало тогда в дезорганизованной Германии, чтобы тут же вновь навсегда исчезнуть. Сотни мелких пузырей беспорядочно всплывали во всеобщем брожении и, не успев лопнуть, не оставляли после себя ничего, кроме дурного запаха, который явно выдавал скрытый процесс гниения в еще открытой ране Германии. Как-то на глаза мне попалась и газетка этого нового национал-социалистического движения «Мисбахер Анцайгер», из которой позднее выросла «Фелькишер Беобахтер». Но Мисбах был всего лишь крохотной деревушкой, а газетка такой примитивной. Кого она могла тронуть? И вдруг в соседних пограничных городках Рейхенхалле и Берхтесгадене, где я бывал почти еженедельно, объявились небольшие, но растущие отряды молодых парней в сапогах с отворотами и коричневых рубашках, с кричащего цвета повязкой со свастикой на рукаве. Они устраивали сборища и массовые шествия, парадным шагом маршировали по улицам, с песнями и хором скандировали, оклеивали стены огромными плакатами, марали их свастиками. Тогда я впервые осознал, что за этими, так неожиданно возникающими бандами должны стоять финансовые и другие влиятельные силы. Одному Гитлеру, который в те времена разглагольствовал лишь в баварских пивных, судя по всему, вряд ли удалось бы создать из тысяч этих молодых парней такую дорогостоящую машину. Нужны были более крепкие руки, чтобы подтолкнуть это новое движение. Ибо форма была с иголочки. Штурмовые отряды, которые направлялись то в один город, то в другой, имели в своем распоряжении, разве не удивительно, совершенно новые автомобили, мотоциклы и грузовики, и это во времена всеобщей бедности, когда ветераны войны ходили в изношенной до дыр форме. Кроме того, было очевидным, что тактики этих молодых людей обучали, или, как говорили в то время, дисциплинировали по-военному, профессиональные военные, что это сам Рейхсвер, на данной службе которого Гитлер давно уже состоял шпиком, регулярно муштровал здесь добровольно поставляемый ему материал. Вскоре мне случайно довелось увидеть одно из этих запланированных боевых действий. В пограничный городок, в котором самым мирным образом проходило собрание социал-демократов, внезапно ворвались 4 грузовика, каждый битком набит нацистскими выкормышами, вооруженными резиновыми дубинками, и точно так же, как я это видел на площади Святого Марка в Венеции, своей стремительностью они застали неподготовленных людей врасплох. Это был тот же, перенятый у итальянских фашистов метод, только еще более по-военному отточенный и доведенный в мелочах до совершенства истинно по-немецки. По свистку штурмовики, молниеносно спрыгнув с машин, обрушили свои резиновые дубинки на каждого, кто оказался на их пути, и прежде чем смогла вмешаться полиция или подоспеть рабочие, вновь вспрыгнули на машины и умчались во свояси. Что меня поразило, так это отработанная техника этой выгрузки-погрузки, которая всякий раз происходила по одному лишь резкому свистку главаря банды. Было видно, что любой парень каждым своим мускулом и нервом знал заранее, как и у какого колеса автомашины. и в каком именно месте ему следует выпрыгнуть, чтобы не помешать другому, ставя тем самым под угрозу срыва всю операцию. Это была отнюдь не личная сноровка. Каждый из этих приемов, несомненно, отрабатывался десятки, а, быть может, и сотни раз в казармах и на учебных плацах. С самого начала, это было ясно с первого взгляда, отряд готовился для нападения, насилия и террора. Вскоре стало известно о таких нелегальных маневрах в Баварии. Когда уже все засыпали, молодые парни, крадучись, покидали дома и собирались для ночных тактических занятий на местности. Офицеры Рейхсвера, срочные службы или резервисты, оплачиваемые государством или таинственными кредиторами партии, муштровали эти отряды, не привлекая излишнего внимания властей к необычным ночным маневрам. Спали власти в самом деле или только закрывали глаза? Безразлично ли было им это движение, или скрытно они способствовали его развитию? Во всяком случае, даже те, кто тайно поддерживал движение, были впоследствии напуганы его жестокостью и быстротой, с которой оно вдруг стало на ноги. Одним прекрасным утром власти очнулись, но Мюнхен был уже в руках Гитлера. Все учреждения захвачены, газеты вынуждены под дулом револьвера с триумфом возвестить о свершившемся перевороте. Точность небес, на которые лишь мечтательно взирала ничего не подозревающая республика, явился Deus Ex Machina. Генерал Людендорф, первый из тех, кто уверовал, что перехитрил Гитлера, но на самом деле был им одурачен. Примечание. Бог из машины. Развязка вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства. Конец примечания. С утра начался знаменитый путч, который должен был охватить всю Германию. Днем передо мной не стоит здесь задача пересказать мировую историю. Как известно, он уже завершился. Гитлер бежал и вскоре был арестован, на том движение, казалось, иссякло. В этом же 1923 году исчезли свастики, штурмовые отряды, и имя Адольфа Гитлера было почти забыто. Никто более не думал о нем, как о возможном претенденте на власть. Лишь через несколько лет оно снова всплыло, и нарастающая волна недовольства быстро его вознесла. Инфляция, безработица, политические кризисы и, в не меньшей мере, косность остального мира всколыхнули немцев. Во всех слоях населения Германии проявилось невероятное стремление к порядку, а порядок для него уже издавна значил больше, чем свобода и право. И на стороне того, кто такой порядок обещал, еще Гёте говорил, что беспорядок для него хуже, чем несправедливость, сразу же оказались сотни тысяч. Но мы все еще не замечали опасности. Те немногие писатели, кто действительно дал себе труд прочитать книгу Гитлера, иронизировали. Вместо того, чтобы проанализировать его программу, над витиеватостью его бумажной прозы. Крупные демократические газеты вместо предостережения изо дня в день успокаивали своих читателей, что движение, которое с грехом пополам с помощью денег, крупных промышленников и сомнительных махинаций финансируют непомерную саморекламу, неминуемо со дня на день развалится. Но, возможно, за рубежом так никогда и не поняли истинную причину того, почему Германия во все эти годы настолько недооценивала и преуменьшала и личность, и растущую власть Гитлера. Германия всегда была не просто классовым государством. В ее классовом идеале свято почиталось и обожествлялось образование. Не считая нескольких генералов, высокие посты в государстве были забронированы исключительно за так называемыми академически образованными. Для немца было немыслимым, чтобы человек, не окончивший даже среднюю школу, не говоря уж о высшем учебном заведении, чтобы тот, кто обитает в ночлежках и неизвестно на что живет, смел бы даже мечтать о таком положении, которое занимали барон фон Штейн, Бисмарк или князь Бюлов. Ничто иное, как высокомерие образованности, обмануло немецкую интеллигенцию, заставив по-прежнему видеть в Гитлере горлопана из пивных, который никогда не будет представлять серьезную опасность, в то время как тот давно уже, благодаря своим закулисным покровителям, получил сильную поддержку в самых различных кругах. И даже когда в тот январский день 1933 года он стал канцлером, большинство, и среди них те, кто протащил его на этот пост, смотрели на него как на калифа на час, а на господство нацистов как на эпизод. В ту пору впервые полностью проявилась бесподобная в своем цинизме тактика Гитлера. Уже много лет он раздавал обещания направо и налево и привлек на свою сторону крупных деятелей многих партий, каждый из которых полагал, что сможет воспользоваться мистическими силами неизвестного солдата для своих целей. Он так совершенно умел обманывать и тех, и других своими посулами, что в тот день, когда он пришел к власти, в противоположнейших лагерях царило ликование. Монархисты в Доорне полагали, что он преданнейший человек, прокладывающий путь к Кайзеру, и точно так же торжествовали баварские, виттельбахские монархисты в Мюнхене. Они тоже считали его своим человеком. Немецкие националисты надеялись, что он колет дрова, которые должны растопить их печи. Их вожак Гутенберг договором обеспечил себе ключевой пост в кабинете Гитлера и был уверен тем самым, что крепко держится в седле. Разумеется, в первые же недели он, несмотря на прежние клятвенные заверения, вылетел из него. Толстосумы-промышленники чувствовали себя избавленными с помощью Гитлера от страха перед большевиками. У Кормила власти они видели теперь человека, которого многие годы тайно субсидировали, и одновременно свободно вздохнула разоренная мелкая буржуазия, которой он на сотнях собраний обещал уничтожение налоговой кабалы. Мелкие торговцы вспомнили об обещании закрыть крупные магазины, их самых опасных конкурентов, обещание, которое так никогда и не было выполнено. Но особенно пришелся по душе Гитлер военным, потому что был настроен агрессивно и поносил пацифизм. Даже социал-демократы против всех ожиданий отнеслись к его восхождению весьма терпимо, так как надеялись, что он устранит их заклятых врагов, наступавших им на пятки, коммунистов. Самые разные, самые противоположные партии смотрели на этого неизвестного солдата, клятвенно наобещавшего всего и заверившего во всем каждое сословие, каждую партию, каждое направление, как на своего друга. Даже немецкие евреи были не очень обеспокоены. Они тешили себя надеждой на то, что министр Жакоба больше не якобинец, что канцлер германского рейха, само собой, расстанется с вульгарными приемами антисемитского подстрекателя. И, наконец, как может он прибегнуть к насилию в государстве, основанном на законности, где большинство в парламенте было против него, и каждый гражданин государства считал свои свободу и равноправие обеспеченными торжественно принятой конституцией? Затем произошел поджог Рейхстага, парламент исчез, Геринг спустил с цепи свое отребье, одним ударом в Германии было уничтожено всякое право. С ужасом узнали, что в мирное время существуют концентрационные лагеря и что в казармах имеются потайные помещения, где без суда и следствия убивают невинных. Это лишь вспышка бессмысленной ярости, уговаривали себя. Такое в 20-м столетии не может продолжаться долго. Но это было только начало. Мир насторожился, но отказался поверить в невероятное, хотя уже в те дни я увидел первых беженцев. По ночам они преодолевали Зальцбургские горы или переплывали пограничную реку. Голодные, оборванные, испуганные, они смотрели, словно оцепенев. Началось паническое бегство от бесчеловечности, распространившееся затем по миру. Но я не предполагал еще, глядя на этих изгнанников, что их бледные лица предвещают уже мою собственную судьбу и что все мы станем жертвами произвола этого человека-ненавистника. Трудно за несколько коротких недель отрешиться от 30- или 40-летней незыблемой веры в мир. Живя нашими представлениями о праве, мы верили в существование немецкой, европейской, мировой совести – и в то, что есть мера бесчеловечности, которая человечеству однажды покажется предельной. Так как я стараюсь, насколько возможно, передать все как можно более объективно, я вынужден признать, что все мы в Германии и Австрии ни в 1933, ни даже в 1934 году ни на сотую, ни на тысячную долю не считали возможным то, что должно было случиться в самом скором времени». Разумеется, то, что мы, свободные, независимые писатели, должны столкнуться с определенными трудностями, неприятностями, враждебностью, было ясно с самого начала. Сразу же после поджога Рейхстага я сказал своему издателю, что скоро с моими книгами в Германии будет кончено. Я не забуду его удивление. «Кто может запретить ваши книги?» — спросил он тогда, в 1933 году, и добавил. Вы ведь никогда не написали ни единого слова против Германии и не вмешивались в политику. Как видно, вся эта фантастика, сжигание книг и позорные судилища, которые через несколько месяцев спустя, месяц после захвата власти Гитлером, стали действительностью, даже для дальновидных людей казалось за пределами возможного. Ибо нацизм в своей бессовестной технике обмана остерегался обнаружить всю крайность своих целей, прежде чем мир попривыкнет. Они осторожно опробовали свой метод. Всего лишь одна доза, а после нее небольшая пауза. Всего лишь одна единственная пилюля, а затем какое-то время выжидания, не окажется ли она слишком сильной, выдержит ли совесть мира эту дозу. А так как европейская совесть, к стыду и позору нашей цивилизации, срочно подчеркнула свое невмешательство, потому что ведь все эти ужасы происходят по ту сторону границы, дозы становились все сильнее и сильнее, пока, наконец, от них не погибла вся Европа. Сила Гитлера состояла именно в этой тактике осторожного прощупывания и все более сильного давления на все более слабеющую в моральном, а вскоре и в военном отношении Европу. Давно предрешенная акция уничтожения всякого свободного слова и всякой независимой печати в Германии тоже происходила по этому методу предварительного зондирования. Не сразу был издан закон, это произошло через 2 года, полностью запрещающий наши книги. Сначала устроили лишь небольшую репетицию, выясняя, как далеко можно пойти, официально приписав первую атаку на наши книги некой безответственной группе студентов-нацистов. По той же самой системе, по которой инсценировали народный гнев, чтобы начать разгул антисемитизма, к студентам был обращен тайный призыв публично продемонстрировать свое возмущение нашими книгами. И немецкие студенты, довольные всякой возможностью проявить свою реакционную сущность, послушно устраивали сборища в каждом университете, выносили наши книги из книжных магазинов и с развивающимися знаменами маршировали с этими трофеями на площадь. Там книги по старинному германскому обычаю, средневековье вдруг стало образцом для подражания, или приколачивались к позорному столбу, я сам видел такой пробитый гвоздями экземпляр одной из моих книг, который после экзекуции спас один дружески относившийся ко мне студент и передал его мне. Или же, видимо, потому что, к великому сожалению, не было разрешено сжигать людей, они сжигались на больших кострах под декламацию патриотических лозунгов. И хотя после долгих колебаний министр пропаганды Геббельс в конце концов дал свое благословение на сжигание книг, оно долго оставалось полуофициальной мерой. И ничто не указывает более явно, насколько эти акции не принимались всерьез, как то, что общественность не сделала ни малейших выводов из этих вылазок студентов, сжигавших книги. Хотя торговцы книгами были призваны не выставлять в витрине ни одну из наших книг, и ни одна газета более не упоминала о них, на истинных ценителях это никак не отразилось. Пока за этим не стояли еще тюрьма или концлагерь, мои книги, несмотря на все трудности и препоны, продавались даже в 1933 и 1934 годах, почти так же широко, как и прежде. Категорическое требование защитить немецкий народ, объявлявшее печатание, продажу и распространение наших книг государственным преступлением, сначала следовало узаконить, чтобы принудительным путем отдалить нас от сотен тысяч и миллионов немцев, которые теперь с еще большим интересом относились к нашему творчеству, особенно на фоне всех этих вдруг откуда-то явившихся, напыщенных, доморощенных поэтов. Право разделить судьбу полного уничтожения в литературе Германии с такими выдающимися современниками, как Томас Манн, Генрих Манн, Верфель, Фрейд, Эйнштейн и некоторыми другими, чей труд я считал гораздо более весомым, чем мой, я воспринимал скорее как честь, чем позор. И поза мученика мне настолько претит, что о своей доле в этой общей судьбе я предпочел бы не распространяться. Но, как ни странно, именно мне суждено было побеспокоить нацистов и даже самого Гитлера in persona, персонально. Именно мой литературный герой среди всех объявленных вне закона в высоких и высших кругах Берхтесгаденовской виллы снова и снова становился предметом долгого и бурного обсуждения, так что к приятным моментам своей жизни я могу прибавить скромное удовлетворение тем, что явился причиной раздражения Адольфа Гитлера. Уже в первые дни нового режима я нежданно-негаданно стал виновником необычайного переполоха. Дело в том, что в это время по всей Германии шел фильм, снятый по моей новелле «Жгучая тайна» и имевший то же название. Название как название. Но на следующий день после поджога Рейхстага, который нацисты безуспешно пытались приписать коммунистам, у рекламных тумб с афишами «Жгучей тайны», перемигиваясь и подталкивая друг друга, стали толпиться люди. Гестаповцы быстро раскусили, почему это название вызывает смех. В тот же вечер повсюду пронеслись полицейские на мотоциклах. Демонстрация фильма была запрещена, а название «Жгучая тайна» со следующего утра бесследно исчезло из всех газетных объявлений и афиш. Запретить одно единственное неприятное слово и, более того, сжечь и развеять в прах все наши книги было для них делом несложным. И лишь в одном конкретном случае они не могли разделаться со мной, не задев одновременно человека, в котором они из соображений престижа в этот критический момент весьма нуждались, великого, самого знаменитого из живых немецких музыкантов Рихарда Штрауса, с которым я только что закончил работу над оперой. Это была моя первая совместная работа с Рихардом Штраусом. До этого, начиная с «Электры» и «Кавалера Росс», все либретто для него писал Гуго фон Гофмансталь, а я даже лично не был с ним знаком. И вот, после смерти Гофмансталя, он передал через моего издателя, что намерен начать новую работу, и спросил, не возьмусь ли я написать для него текст оперы. Такое предложение мне было исключительно лестно. С того момента, как Макс Регер впервые положил на музыку мои стихи, я не представлял свою жизнь без музыки и музыкантов. С Бузони, Тосканини, Бруно Вальтером, Альбаном Бергом я был в близких дружеских отношениях. Но я не знал более плодовитого современного музыканта, которому с большей готовностью желал бы послужить, чем Рихард Штраус, последний из великой когорты истинных немецких музыкантов, которая восходит к нашим дням от Генделя и Баха через Бетховена и Брамса. Я тотчас объявил о своем согласии и при первой встрече предложил Штраусу использовать для сюжета оперы молчаливую женщину Бена Джонсона, и было приятной неожиданностью, что Штраус сразу же понял меня и принял мое предложение. И я не предполагал в нем столь тонкого художественного чутья, столь поразительного понимания драматургического искусства. Ему еще только излагали материал, а он уже оформлял его сценически, тут же примеривая его, и это было поразительнее всего. Границам своего собственного мастерства, которое видел с почти пугающей четкостью. Мне довелось встречаться со многими крупными деятелями культуры, но ни один из них не умел сохранять объективность по отношению к самому себе настолько безошибочно и бесстрастно. Так Штраус сразу честно признался мне, что в 70 лет музыкант не владеет изначальной силой музыкального вдохновения. Такие симфонические произведения, как «Тиль», «Уллиншпигель», «Дон Жуан» или «Жизнь героя», едва ли ему вновь под силу, ибо именно чистой музыке требуется крайняя степень творческой свежести. А вот слово все еще его волнует. Произведение литературы он и теперь способен проиллюстрировать полнокровным действием, потому что коллизии и речь стихийно пробуждают в нем музыкальные темы. Вот почему в преклонном возрасте он обратился исключительно к опере, хотя знает, что опера как форма искусства свое отжила. Вагнер — вершина, выше которой не подняться никому. Но, — добавил он с широкой баварской улыбкой, — я эту гору обошел. После того, как мы уяснили для себя главное, он высказал несколько частных пожеланий. «Он предоставляет мне полную свободу. Либретто, как у Верди, подогнанное под музыку. Его никогда не вдохновляло, его волнует поэзия. Вот только ему хотелось бы, чтобы я включил несколько сложных форм, которые предоставят большие возможности колоратуре. Мне не приходят в голову длинные мелодии, как Моцарту. У меня всегда рождаются короткие темы, но вот в чем я понимаю толк, так это в умении использовать тему, парафразировать ее, вытянуть из нее все, что в ней заложено. И я думаю, что в наши дни никто не способен это сделать так же, как я. И снова я был поражен такой откровенностью, ведь у Штрауса и в самом деле едва ли отыщется какая-либо мелодия, превышающая несколько тактов. Но как они затем усиливаются, эти несколько тактов, например, вальс из «Кавалера роз», как вырастают в совершенную мелодию. Каждая последующая встреча вновь и вновь восхищала меня тем, с какой уверенностью и серьезностью этот старый мастер относился к себе. Однажды я сидел рядом с ним на закрытой репетиции его «Елены Египетской» в Зальцбургском доме фестивалей. В совершенно темном зале кроме нас никого не было. Он слушал. Вдруг я заметил, что он тихо, но нетерпеливо постукивает пальцами по спинке кресла. Затем прошептал мне: «Плохо, просто очень плохо, здесь мне ничего не пришло на ум». А через несколько минут снова: «Если бы я мог это вычеркнуть, Боже милостивый, это место никуда не годится, пусто и слишком длинно». И снова через несколько минут: «А вот это, послушайте, это хорошо». Он судил свое собственное произведение так серьезно и так бесстрастно, словно эту музыку слушал впервые. А написана она была композитором, ему совершенно неизвестным. И это удивительное чувство границ собственных возможностей никогда не подводило его. Он всегда знал точно, кто он и на что способен. Что по сравнению с ним значат другие, интересовало его мало. И также мало, что значит он для других. Что его волновало, так это работа. Работа для Штрауса — процесс довольно удивительный. Ни следа демонизма, ничего от творческого озарения, от тех спадов и отчаяния, которые нам известны из биографии Бетховена, Вагнера. Штраус работает деловито и холодно. Он сочиняет, как Иоганн Себастьян Бах, как все настоящие мастера своего дела, спокойно и планомерно. В 9 часов утра он садится за стол и продолжает работу с того места, на котором остановился вчера, всегда записывая первый набросок карандашом, чернилами партитуру клавира, и так без перерыва до 12 или до часу. После обеда он играет в скат, переносит 2-3 страницы в партитуру, а вечером при любых обстоятельствах дирижирует в театре. Всякая нервозность ему чужда. Днем и ночью его художнический разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фраг, он откладывает работу. Едет в театр и дирижирует. С той же уверенностью и с тем же спокойствием, с каким после обеда играет в скат. А вдохновение снова включается на следующее утро, в том месте, где была прервана работа. Ибо Штраус, выражаясь словами Гёте, повелевает своим вдохновением. Искусство означает для него мастерство. И еще раз мастерство, как об этом свидетельствует его шутка. Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню. Трудности его не пугают, они доставляют лишь развлечение его виртуозному мастерству. Я с удовольствием вспоминаю, как искрились его большие голубые глаза, когда он торжествующе обращал мое внимание на то или другое место. Ну и задал же я тут задачку певице, настрадается она, бедняжка, пока у нее получится это место. В такие редкие секунды, когда глаза его начинали искриться, чувствовалось, что в этом необыкновенном человеке, который точностью, планомерностью, основательностью, мастерством и внешним спокойствием своего творческого метода, да и всей своей внешностью, на первый взгляд, заурядным лицом, с пухлыми, по-детски щеками, невыразительностью черт и слегка выпуклым лбом, сначала вызывает некоторое недоверие, глубоко скрыто нечто демоническое. Достаточно раз заглянуть в его глаза, светло-голубые, лучистые глаза, чтобы почувствовать за этой маской добропорядочного бюргера некую особую магическую силу. Быть может, это самые живые глаза, когда-либо виденные мною музыканта, не демонические, но какие-то по-своему ясновидящие глаза человека, который до конца познал свое назначение. Возвратившись после этой вдохновляющей встречи в Зальцбург, я тотчас принялся за работу. Сгорая от любопытства, подойдут ли ему мои стихи, я буквально через 2 недели отослал первый акт. Ответ пришел незамедлительно. Открытка с цитатой из Мейстерзингеров. «Первый бар удался». Примечание. Бар. Многострофная песня Мейстерзингеров. Конец примечания.

На следующий день он мне вдруг позвонил, спросил, не может ли он зайти ко мне для разговора после обеда. Я ответил утвердительно, несколько удивленный, ибо обычно мы встречались в кафе. Однако сказать ему было нечего, несмотря на столь срочный визит, и мне стало ясно, что с одной стороны он хотел сохранить дружбу со мной, с другой — боялся быть заподозренным в дружбе с евреем и обнаружить особую близость ко мне в нашем маленьком городе. Это насторожило меня, и вскоре я заметил, что за последнее время целый ряд знакомых, которые часто меня навещали, давно не появлялись, ведь я числился в черном списке. Тогда я еще не думал покидать Зальцбург окончательно, но с большим желанием, чем обычно, решил провести зиму за границей, чтобы уйти от всех этих мелких неприятностей. И я не предполагал, что, уезжая в октябре 1933 года, я прощаюсь со своим столь любимым домом. Я намеревался провести, работая январь и февраль во Франции. Я любил эту духовно прекрасную страну, как вторую родину, и не чувствовал себя там иностранцем. Валери, Ромен Ролан, Жюль Ромен, Андре Жид, Роже Мартен, Дюгар, Дюамель, Вильдрак, Жан-Ришар Блок. Ведущие литераторы были моими друзьями. У моих книг здесь было едва ли не больше читателей, чем в Германии. Никто не считал меня иностранным писателем. Я любил народ, любил страну, любил Париж и чувствовал себя в нем в такой степени дома, что всякий раз, когда поезд въезжал в Северный вокзал, у меня было такое чувство, будто я возвращаюсь. Но в этот раз, в связи с особыми обстоятельствами, я выехал раньше, чем обычно, а в Париже рассчитывал оказаться лишь после Рождества. Ну а куда же пока? И тут я вспомнил, что больше четверти века не бывал в Англии, со студенческих времен. Почему всегда только Париж, сказал я себе, почему бы не поехать на 10-14 дней в Лондон спустя столько лет другими глазами взглянуть на музей, на страну и город? Так вместо скорого поезда на Париж я сел на поезд в Кале и в результате туманным ноябрьским днем через 30 лет вновь оказался на вокзале Виктория. И непривычным было лишь то, что в гостиницу ехал не в кэбе, как некогда, а в автомобиле. Туман, холодная мягкая серость были прежними. Я еще не успел и взглянуть на город, а мое обоняние. И через 3 десятилетия снова узнал этот удивительно терпкий, вяжущий, влажный, обволакивающий воздух. Багаж мой был невелик, как и мои ожидания. Дружеских связей у меня в Лондоне почти не было. И в литературном отношении между нами, континентальными и английскими писателями, было мало контактов. Они вели обособленный образ жизни, опиравшийся на традиции, нам не совсем понятные. Я не могу припомнить, чтобы среди книг, которые приходили в мой дом со всего света на моем столе, хоть раз оказалась книга английского автора «Подарок от коллеги». Шоу я встречался в Хиллерау. Уэллс навестил меня однажды в моем зальцбургском доме. Мои же книги, хотя и были все переведены, не пользовались известностью. Англия всегда оставалась страной, где они были наименее популярны. В то время как я лично дружил с моими американскими, французскими, итальянскими, русскими издателями, я никогда не видел главу фирмы, которая публиковала мои книги в Англии. Я подготовился к тому, чтобы почувствовать себя здесь так же неприкаянно, как и 30 лет назад. Но вышло иначе. Через несколько дней я почувствовал себя в Лондоне невероятно хорошо. Не то чтобы существенно изменился Лондон, просто я сам изменился. Я стал на 30 лет старше, и после всех этих военных и послевоенных лет нервозности и сверхнапряжения был полон желания хоть немного пожить совсем тихо, не слыша ничего о политике. Разумеется, и в Англии имелись партии, но их разногласия меня не волновали. Различные направления течения, споры, скрытое соперничество, несомненно, были и в литературе, но я находился от всего этого в стороне. А вот отрадно было то, что я, наконец, снова ощутил вокруг себя атмосферу терпимости, любезности, спокойствия и дружелюбия. Ничто в последние годы не отравляло мне жизнь в такой степени, как постоянное чувство неприязни и напряженности в стране, в моем городе, вокруг меня, необходимость постоянно ограждать себя от того, чтобы тебя втянули в какие-нибудь дебаты. Население здесь не было сбито с толку. В общественной жизни было куда больше справедливости и порядочности, чем в наших странах, ставших аморальными после великого обмана инфляции. Люди жили спокойнее, в большем достатке. Их скорее интересовали их собственный сад и маленькие пристрастия, чем жизнь соседа. Здесь можно было свободно дышать, думать и размышлять, но главное, что меня здесь удерживало, была новая работа. Это произошло так. Только что вышла моя Мария Антуанетта, и я читал корректуру моей книги об Эразме, где пытался дать духовный портрет гуманиста, который, хотя и более ясно понимал абсурдность времени, нежели сами преобразователи мира, трагическим образом все же не в состоянии был даже при его здравом разуме выступить против этой абсурдности. После завершения этого замаскированного автопортрета я хотел написать давно задуманный роман. Биографии у меня было достаточно. Но так уж случилось, что уже на третий день в Британском музее, привлеченный моей давней страстью к автографам, я рассматривал различные экспонаты, выставленные в специальном помещении. Среди них было рукописное сообщение о казни Марии Стюарт. Невольно я спросил себя, что же, собственно, произошло с Марией Стюарт? Действительно ли она была причастна к убийству своего второго супруга или нет? Так как вечером мне нечего было читать, я купил книгу о ней. Это был прямо-таки гимн, который защищал ее как святую. Книга пустая, поверхностная и глупая. В своем неизлечимом любопытстве на следующий день я достал другую, которая утверждала нечто прямо противоположное. Это заинтересовало меня. Я спросил, существует ли действительно серьезная книга на эту тему. Никто не мог мне ее указать. И так, разыскивая и справляясь, я непроизвольно втянулся в сопоставление и еще не осознавая приступил к книге о Марии Стюарт, которая затем удерживала меня неделями в библиотеках, когда в начале 1934 года я снова поехал в Австрию, то был полон решимости вернуться в полюбившийся мне Лондон, чтобы в тишине закончить там эту книгу. В Австрии мне потребовалось не более 2 или 3 дней, чтобы увидеть, насколько за эти несколько месяцев ухудшилось положение. Приехать из тихой и надежной Англии в эту сотрясаемую беспорядками и столкновениями Австрию было равносильно тому, как в жаркий июльский день в Нью-Йорке вдруг выйти из прохладного помещения с кондиционером на раскаленную улицу. Давление нацистов начало постепенно ощущаться клерикальными и буржуазными кругами. Все сильнее они чувствовали экономические тиски, губительный и нетерпеливый натиск Германии. Правительство Дольфуса, которое хотело сохранить Австрию независимой и оградить от Гитлера, готово было схватиться за соломинку. Франция и Англия находились далеко и проявляли безразличие. Прага еще хранила старое раздражение на свою соперницу Вену. Оставалась лишь Италия, которая в то время стремилась к экономическому и политическому протекторату над Австрией, чтобы защитить Альпийские перевалы и Триест. За это покровительство Муссолини потребовал большую цену. Австрия должна была, приняв фашистскую идеологию, покончить с парламентом и тем самым с демократией. Но это было невозможно без ликвидации или лишения прав партии социал-демократов, самой сильной и лучше всех организованной в Австрии. Одолеть ее можно было только путем применения силы. Для этого уже предшественник Дольфуса, Игнац Зейпель, создал организацию так называемый «Хаймвер». Со стороны она представляла самое жалкое зрелище, какое только можно было себе представить. Мелкие провинциальные адвокаты, демобилизованные офицеры, темные личности, безработные инженеры. Каждый — разочарованная посредственность, и каждый люто ненавидел другого. Наконец, в молодом князе Штаренберге нашли так называемого вождя, который некогда был приспешником Гитлера и метал громы и молнии против республики и демократии, а теперь с кучкой наемников объявился уже как противник Гитлера, заверяя, что покатятся головы. Чего хотели хаймверовцы, на самом деле было совершенно неясно. Главное для них было любым способом дорваться до власти, держались они с помощью Муссолини, подталкивавшего их вперед. Того, что эти псевдопатриоты Австрии с помощью винтовок, доставленных из Италии, подпиливали сук, на котором сидели, они не замечали. Социал-демократическая партия лучше понимала, откуда исходит действительная опасность. Что до нее самой, то ей открытой борьбы можно было не опасаться. У нее было свое оружие. Всеобщей забастовкой она могла парализовать все дороги, водоснабжение, все электростанции. Но она знала также, что Гитлер ждет лишь подобной, так называемой «красной революции», чтобы получить повод вторгнуться в Австрию спасителем. Таким образом, ей представлялось, что лучше пожертвовать большей частью своих прав и даже парламентом, но добиться приемлемого компромисса. Все благоразумные вынуждены были выступить за подобное урегулирование, когда Австрия находилась в угрожающей тени гитлеризма. Даже сам Дольфус, гибкий, честолюбивый, но чрезвычайно реалистичный человек, казалось, склонялся к соглашению. Но молодой Штаренберг и его сподвижник, майор Фей, который позднее сыграл особую роль в убийстве Дольфуса, требовали, чтобы Шуцбунд сдал свое оружие и чтобы был уничтожен всякий след демократической и гражданской свободы. Против этого требования выступали социал-демократы, послания с угрозами передавались из лагеря в лагерь. Развязка, это явно ощущалось, была близка. И в этом ощущении всеобщей напряженности невольно думалось о словах Шекспира. «Мрачное небо без бури не очистить». В Зальцбурге я пробыл несколько дней и вскоре поехал дальше, в Вену. И как раз в эти первые февральские дни разразилась гроза. Хаймверовцы напали в Линце на помещение Рабочего Союза, чтобы отобрать у него оружие. Предполагалось, что оно там есть. Рабочие ответили всеобщей забастовкой. Дольфус со своей стороны приказал оружием подавить эту спровоцированную революцию. В рабочие кварталы Вены были направлены регулярные войска с пулеметами и пушками. Три дня шли ожесточенные бои от дома к дому. Это было в последний раз перед Испанией, когда демократия в Европе боролась с фашизмом. Три дня стойко держались рабочие, прежде чем отступили перед превосходящими силами. Эти три дня я находился в Вене. И, следовательно, должен был быть очевидцем этого решающего сражения и его результата — самоубийства австрийской независимости. Но поскольку я намерен быть честным свидетелем, то должен признаться в том факте, кажущемся поначалу парадоксальным, что сам я не видел и следа этой революции. Кто ставит перед собой цель дать по возможности честную и наглядную картину своего времени, должен иметь мужество развеивать некоторые романтические представления. И ничто не кажется мне более характерным для нынешних революций, как то, что на огромном пространстве современного крупного города они совершаются, собственно, в немногих точках, и поэтому для большинства жителей проходят совершенно незаметно. Как это не покажется странным, я был в эти исторические февральские дни 1934 года в Вене и не видел ничего из этих решающих событий, которые разыгрались здесь, не знал даже о самой малости происходящего. Стреляли пушки, войска занимали дома, выносили сотни трупов, ничего этого я не видел. Любой читатель в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже имел лучшее представление о том, что происходило тогда, чем мы, кто, судя по всему, должны были быть свидетелями происходившего. И тому удивительному феномену, что в наше время в 10 улицах от решающих событий знаешь меньше, чем люди на расстоянии в 1000 километров, я не раз находил подтверждение впоследствии. Когда средь бела дня, несколько месяцев спустя в Вене, был убит Дольфус, то уже в половине 6 вечера в Лондоне я увидел на улицах объявление. Я попытался тотчас позвонить в Вену. К моему удивлению, я тут же получил связь и, к моему еще большему изумлению, узнал, что в Вене через 5 улиц от Министерства иностранных дел знали гораздо меньше, чем в Лондоне на углу каждой улицы. Таким образом, на примере того, как я пережил события в Вене, я могу сделать вывод. Насколько мало сегодня современник, если он не окажется случайно на решающем месте, узнает о событиях, которые изменяют лик мира и его собственную жизнь. Вот все, чему я был свидетелем. Вечером у меня было свидание с хореографом из оперы, Маргарет Вальман, в кафе на Рингштрассе. Я спокойно отправился на Рингштрассе пешком и хотел перейти ее. Тут ко мне подошли несколько человек в старых, наспех подобранных формах, с винтовками и спросили, куда я направляюсь. Когда я объяснил им, что в кафе, они меня спокойно пропустили. Я и понятия не имел, почему и с какой целью вдруг здесь оказались эти гвардейцы. На самом деле, тогда уже, в течение нескольких часов, велась ожесточенная перестрелка, но в центре города никто об этом не знал. И лишь когда вечером я вернулся в гостиницу и хотел оплатить счет, поскольку на следующее утро собирался уехать в Зальцбург, портье высказал опасение, что это будет невозможно, поезда не ходят, забастовка на железной дороге и, кроме того, что-то происходит в пригородах. На следующее утро газеты довольно неопределенно сообщали о восстании социал-демократов, которое в основном уже подавлено. В действительности же восстание как раз достигло в тот день своей полной силы, и правительство решилось после пулеметов направить пушки в рабочие кварталы. Но и пушек я также не слышал. Если бы в то время в Австрии пришли к власти нацисты, социалисты или коммунисты, я бы знал столь же мало, как в свое время жители Мюнхена, которые утром проснулись и лишь из «Мюнхенер, Нойесте, Нахрихтен» узнали, что их город в руках Гитлера. В центре города все шло как обычно, спокойно и размеренно. И в то время, когда в пригороде бушевали бои, мы слепо верили официальным сообщениям о том, что все улажено и с беспорядками покончено. В Национальной библиотеке, где мне нужно было кое-что посмотреть, как всегда сидели и читали студенты, все магазины были открыты, люди совершенно спокойны. И только на третий день, когда все закончилось, по крупицам узнали правду. Как только снова пошли поезда, я выехал утром в Зальцбург, где двое-трое знакомых, которых я встретил на улице, тотчас набросились на меня с вопросами, что, собственно, произошло в Вене. А я, непосредственный очевидец, должен был им честно ответить. Не знаю. Лучше всего купите иностранную газету. На следующий день в странной связи с этими событиями мне пришлось принять решение в моей собственной жизни. К вечеру я возвратился из Вены в свой дом в Зальцбурге, обнаружил там кипы гранок и писем и работал до поздней ночи, чтобы все привести в порядок. На следующее утро, когда я еще лежал в постели, в дверь постучали. Наш бравый старый слуга, который обычно никогда меня не будил, если я не указывал точного часа, появился со смущенным видом. «Меня просят спуститься вниз, там господа из полиции хотели бы поговорить со мной». Я был несколько удивлен, надел халат и спустился на первый этаж. Там стояли четверо полицейских, в штатском, объявившие мне, что у них приказ обыскать дом. Я должен немедленно выдать все, что спрятано в доме из оружия республиканского Шуцбунда. Должен признаться, что в первое мгновение я был слишком потрясен, чтобы что-то ответить. Оружие республиканского Шуцбунда в моем доме? Это было слишком абсурдным. Я никогда не принадлежал ни к одной партии, никогда не интересовался политикой. Меня много месяцев не было в Зальцбурге. Кроме того, было бы самым нелепым делом на свете создавать склад оружия именно в этом доме, который стоял за городом на горе. Так что всякого, кто внес винтовку или иное оружие, видно было со всех сторон. Я не ответил ничего, кроме холодного. «Пожалуйста, смотрите». Четверо детективов походили по дому, открыли несколько ящиков, простучали пару стен, но мне сразу же стало ясно по их поведению, что обыск был проформа, и никто из них не верил всерьез в склад оружия в этом доме. Через полчаса они заявили, что обыск закончен, и удалились. Причина, почему этот фарс огорчил меня в то время так сильно, нуждается, к сожалению, в одном поясняющем историческом примечании. Ибо в последние десятилетия Европа и мир почти забыли, каким святым делом были права личности и гражданская свобода. С 1933 года обыски, произвольные аресты, конфискация имущества, выселение из домов и изгнание с родины, высылки и всякая иная мыслимая форма унижения стали почти рядовым явлением. Я едва ли назову кого-либо из моих европейских друзей, кто не столкнулся бы с этим. Но тогда... В начале 1934 года домашний обыск в Австрии был еще невероятным оскорблением. Чтобы человек вроде меня, стоявший совершенно в стороне от политики и уже многие годы не пользовавшийся своим выборным правом, был подвергнут обыску, на это должны были быть особые причины. А кроме того, это было сугубо внутреннее дело самой Австрии. Президент полиции Зальцбурга был вынужден резко выступить против нацистов, которые по ночам устраивали взрывы и будоражили население. И этот его шаг был рискованным проявлением мужества, ибо уже в то время партия вводила свою технику террора. Каждый день чиновники получали письма с угрозами, что им еще придется дорого заплатить за все, если они и дальше будут преследовать национал-социалистов. И в самом деле, когда речь шла о мести, нацисты всегда сдерживали свое слово на 100%. Самые преданные австрийские служащие в первый же день после вторжения Гитлера были брошены в концентрационные лагеря. Этот обыск должен был дать понять, что проведение подобных мер безопасности будет происходить, невзирая на лица. Я, однако, за этим незначительным эпизодом видел, насколько серьезно уже стало положение в Австрии, насколько ощутимо давление Германии. Мой дом был уже не тот после этого визита, и определенное чувство говорило мне, что подобные эпизоды — лишь скромный пролог гораздо более далеко идущих акций. В тот же вечер я начал собирать свои важнейшие бумаги, решив постоянно жить за границей. И это отторжение означало больше, чем просто отторжение от дома и родины, ибо моя семья была привязана к отчему дому, как к своей отчизне. Она любила страну. Для меня, однако, личная свобода была важнейшим делом на земле. Не уведомив никого из своих друзей и знакомых о своем намерении, двумя днями позже я отправился обратно в Лондон. Первое, что я сделал там, это сообщил властям в Зальцбурге, что оставил свое жилище навсегда. Это был первый шаг, который отторг меня от моей отчизны. Но я знал со дня тех событий в Вене, что Австрия потеряна. Разумеется, я не предполагал тогда, сколь многое потерял я сам».